Глава 20. Многознание уму не научает. С сегодняшнего дня статистов больше не называем так. Распорядился Павел после того, как сделал некоторые выводы из собственных размышлений. «А как?» – спросил Андрей. «Массовка, эпизодники, болванки?» «Нет, зачем им заранее приклеивать ярлыки, принижающие их суть? Мы же подсознательно так делаем, чтобы не относиться серьезно к их гибели». «Нам страшно представить, что это не так, потому что не всякая психика выдержит столько смертей на наших глазах. Но мы обязаны проявить уважение к ним, и это должно повлиять на процент выживаемости новичков». «Предлагаю называть их салагами», – отозвался Андрей. «Это немного обидно, но по сути в точку. Не безликая толпа, отправленная сюда погибнуть, а люди, у которых впереди курс молодого бойца». «Пойдет», – согласился Павел. «Салаги так салаги». «Так вот, теперь салагам больше внимания. Мне кажется, это возможность для нас подняться на качественно новый уровень. Сначала мы сами становимся лучше, потом учим других. Не фобофаги их учат, как мы думали раньше, а мы сами. Но реагируя на устраиваемые ими провокации. А как мы будем тактически вести себя на круге?» Поинтересовался Юрий. Он стоял рядом с женщиной, давая понять, что у него теперь есть пара. «Как только увидим, какого рода нас поджидают опасности, будем думать, как их преодолеть с меньшими потерями», — ответил ему Павел. Крематорий в это время начал опускаться. Салаги побежали от него в разные стороны, спасаясь от возникшей горячей волны. Дошла она и до опытных. Благо, ровная территория способствовала ее распространению. Павел дождался, когда новенький успокоится. «Итак, друзья, человек, который общался с вами через громкую связь, это я. Напомню, меня зовут Павел, а моя должность называется Светляк. Я тут подсвечиваю путь, когда обстоятельства начинают застить разум. В той стороне от нас старт нового круга, для вас первого. Это испытание, мы его не выбирали, проживая свою жизнь совсем не так, как надо было. Нами всеми управлял страх, иррациональный, разрушительный. И будем благодарны тем силам, которые дали нам шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону». «А кто не хочет исправляться?» – спросили из толпы. «С этим проблем вообще не будет. Кто не хочет, могут остаться здесь и быстро погибнуть. И, предваряя вопросы про ваши желания, скажу, они никого не интересуют. У вас было время жить нормальной жизнью, но вы его не использовали. Теперь вы здесь и будете исправлены насильно. Все, что от вас требуется, это смирение перед судьбой и желание жить. Ваше «я» не является центром Вселенной. Вы ничего не создали в ней и не вправе требовать от нее чего-то сверх того, что она дает вам. Вы ее порождение, а не она ваша. И потому будут исправлять вас, а не Вселенную». Павел замолчал. «Так, получилось немного пугающе. Посмотрите на нас, людей, которые здесь не первый день. Вы можете оказаться в нашей компании, если захотите. Мы жизнерадостные, готовые помогать тем, кто пожелает принять нашу помощь». «И мы не сектанты», — добавил Андрей, зная заранее, какие вопросы начнут задавать новички. «А 100 грамм для храбрости не будет?» – спросил тучный мужчина с большой бородавкой на щеке. «А то как-то волнительно». «Учитесь справляться со своей психикой без посторонней помощи», – ответил Павел. «В этом вся и соль, чтобы сделать из себя человека, который полностью гармоничен миру». «Что ты всю воду льешь? Давай уже показывай свой круг!» – попросил мужчина в восточной наружности. «Похвальное нетерпение. Идите за нами. И все, что вы увидите пугающего в начале, не настоящее до тех пор, пока не накачаете иллюзию энергии своего страха», — предупредил Павел. «Сказки какие-то рассказываешь», — ухмыльнулся восточный мужчина. «Тысячи одной ночи». «Я буду только рад, если вы воспримете происходящее как сказку», — миролюбиво ответил ему Павел. Бетонная взлетка закончилась, а с ней и безопасная территория. Первая волна встретила их прорезиненной дорожкой метров 5 в ширину. По бокам от нее пространство было покрыто белым щебнем, сливающимся в полусотни метров от дороги с белым туманом. Выглядел круг, как дорога на небеса. Шоссе в рай. Салаги смотрели на антураж с интересом. Обсуждали, сколько денег нужно на создание таких спецэффектов. Нашли специалисты по стоимости белого щебня, озвучивающие цифры затрат. Опытные переглядывались между собой с ухмылками, понимая, как больно сейчас им будет понимать, что все их предположения наивны лепит. Показались первые конструкции рычагов, расположенные по обе стороны от дороги. Слева и справа находилась по столбу с корзинками, в которых лежало по мячу. В левой – белый мяч, в правой черной. Как только Павел пересек невидимую черту, оба меча, оказавшиеся тяжелыми шарами, упали в корзину рычагов. С этой секунды начался настроенный процесс перекатывания шаров из одного рычага в другой, демонстрирующий принципы работы каждого механизма. Этот процесс должен был что-то значить. «Я думаю, они задают нам скорость движения», — предположила Маша. «Надо идти вровень с ними». «Похоже на то», — согласился Павел, но на всякий случай проверил интуицию через быстрое погружение в умение светляка. Интуиция, когда ситуация не была критически опасной, работала не совсем корректно. Видимо, у нее не имелось ответа на вопрос, так как ситуация не требовала никакого разрешения. «Чего насветил?» – поинтересовался Андрей. «Ничего полезного. Пользуемся логикой, пока ситуация не поменяется». «А чего-нибудь пострашнее катающихся шаров не ожидается?» – иронично поинтересовался восточный мужчина. «Ожидается, катающиеся кубики», – ответил Андрей. «Хоть убейте, не могу понять, что задумали фобофаги», — призналась Жанна. «Я хоть и не суеверный парень, но говорить «хоть убейте» в нашей ситуации может звучать как призыв к действию», — высказался Юрий и поплевал через плечо. «Юра, ты суеверный и уже не парень», — поддел его Андрей в своей манере. Движение шаров сопровождалось характерным звуком катящихся снарядов в игре в боулинг. Внезапно он стих. Последний рычаг, по которому они катились, опустился под землю. Павел замер, а с ним и все опытные. Салаги ничего не поняли и продолжили напирать. «Куда лезете?» – возмутился кто-то из опытных. Одни его услышали. Другие, кто шел далеко сзади в растянувшемся хвосте, продолжили идти, поддавливая остановившихся. Началась толчая и неразбериха. Внезапно дорога под ногами завибрировала и резко опустилась на высоту в 2 человеческих роста. Оказалось, что она и пространство вокруг, по которому они шли, покоились на своде полуметровой толщины. Опустившаяся дорога находилась посреди темноты. Далее она начала разделяться на прямоугольные фрагменты примерно по 20 метров в длину. На каждом из них находилось разное количество людей. На центральных оказалось больше, на крайних меньше. Отделившиеся фрагменты как будто начали ходить под ногами, пугая потери опоры. Павел снова вошел в состояние светляка, оказавшийся на этот раз полезным. «Выравниваем баланс», – произнес он громко. «Делимся на равное количество и расходимся по углам». Пока он говорил это, фрагмент дороги начал крениться на сторону, где находилось больше человек. «Андрей, Жанна, бегите в противоположный угол!» – выкрикнул он и сам побежал в задирающуюся вверх сторону. Благодаря цепкому прорединенному покрытию и рельефным подошвам обуви, выданной для прохождения круга, бегать по наклонной поверхности оказалось несложно. Благо, кусок дороги еще не успел достаточно наклониться. Как только Павел с товарищами оказались на противоположной стороне, фрагмент замер и начал медленно выравниваться. При этом постоянно ощущалась зыбкость под ногами, словно он висел на пружинках и непрерывно колебался на них. «А что там внизу?» — спросил восточный мужчина, оказавшийся в их компании. «Ничего хорошего», — ответил Павел. «А лучше не проверять». Через один фрагмент от них произошел тот случай, на который и рассчитывали фобофаги. Люди не успели сориентироваться вовремя. Кусок дороги наклонился под слишком крутым углом, и часть людей с него с криками соскользнула во тьму. Судя по тому, как долго раздавались их удаляющиеся вопли, дна они достигли не скоро. «Там так глубоко?» – не своим голосом поинтересовался побледневший восточный мужчина. «Лучше не проверять. Не уверен, что там вообще есть дно». Рядом раздался удар и характерный гул катящегося по ровной поверхности шара. Фрагменты дороги пришли в движение и начали подниматься. Через минуту они снова образовали дорогу без всяких следов стыка. До сала, кажется, начало доходить, что здесь все по-настоящему. «Подождите, я быстро поговорю с новенькими», — обратился Павел к своей компании. «Я с тобой», — вызвалась Маша. Они вдвоем подошли к толпе новичков, собравшихся плотнее. «Вы поняли уже, что здесь ваша жизнь стоит недорого», — громко произнес Павел. «Но мы сами должны устанавливать ей цену, а для этого надо уметь сопротивляться страху, слушать тех, кто знает больше вас, и меняться. Сейчас мы потеряли 20 человек только потому, что они не поверили мне и не приготовились к испытанию. Считайте, они умерли для того, чтобы вы перестали убеждать себя в том, что этот мир – постановка. Он настоящий, как бы страшно это ни звучало. Маша в это время ходила между новичками и помогала самым растерянным. «Все будет хорошо у тех, кто желает меняться. Зачем это вообще придумали?» Со слезами на глазах поинтересовалась женщина справа от Павла. «Потому что мы, живя в том мире, мирном и спокойном, находили поводы считать его опасным, жутким, рождали страхи безо всякого основания и вносили дисгармонию. А что оставалось Вселенной в таком случае? Смотри сквозь пальцы, как мы, напуганные идиоты, губим мир. Вот поэтому мы здесь. Будьте смелыми, посмотрите на себя открытым взглядом. Вы заслуживаете того, что с вами происходит. Вы – сумма накопленных страхов, создавших ваше «я», – Павел передохнул. «Несмотря на это, я вас люблю и попробую спасти. Поверив мне, вы разом убьете многие собственные страхи, вызванные неуверенностью в том, что мир создан для вашего счастья. Ладно, теперь практический совет. Как только шары остановятся снова, я подниму руку. Вы все должны замереть и приготовиться разделиться на группы для сохранения баланса». «Поняли?» Не дождавшись ответа, он махнул рукой. «Идемте дальше». Павел оставил салаг в полном смятении. Им слишком многое надо было осознать в очень короткое время. Трубы, идущие из-под земли, выплюнули оба шара. Они упали в корзинки рычагов и начали новую череду движений. Толпа людей двинулась вперед с их скоростью. «Я подумал, что идти надо не по дороге», — поделился идеей Андрей. «Обычно не участвует в карусельном безумии». «Ты такой умный», — поддела его Жанна. «Я бы не стала проверять твои догадки». «А они стали», — Андрей показал назад. Пара сотен салаг шла по белому щебню, уверенная, что смогли все понять об этом мире и нашли способ хакнуть процесс исправления. В них еще сидели крепкие человеческие стереотипы, что если есть способ избежать напрягов, то им обязательно надо воспользоваться. Только здесь он не работал. Шары замерли. Павел остановился и поднял руку. «Встали в центр, от него будем разбегаться», – предложил Андрей. За центр он принял точку, которая была ею в прошлый раз. Народ послушался его и сбился кучкой в середине дороги. Полотно задрожало и опустилось. Оставшиеся наверху люди начали смеяться и показывать вниз пальцами. «Вот вы лохи!» – выкрикнул восточный мужчина. «Сломали мы ваше шоу!» – рассмеялся другой. «Гоните нам приз за сообразительность!» «А если они...» Маша не успела договорить. Сверху ударили яркие синие молнии разрядов, бьющие как раз по обочине. Восточный мужчина мешком свалился вниз, ударился о край и полетел во тьму. Криков страха со стороны тех, кто остался на дороге, не донеслось. Люди смогли понять, что, выбрав испытание, они избежали глупой смерти. Кусок дороги заходил под ногами и начал разделяться. В этот раз фрагменты получились меньше в два раза, и вышло, что собравшаяся в центре толпа оказалась на границе разлома. Павел прыгнул на один кусок, а Маша не заметила этого и осталась на другом. Увидев, как Павел удаляется от нее, она испытала приступ страха. В ответ на сильную эмоцию фрагмент дороги начал крениться. Она закричала. Павел слишком поздно понял, что они с Машей оказались на разных частях. Допрыгнуть бы уже не получилось. Кусок дороги не позволил бы оттолкнуться для прыжка из-за того шаткого положения в пространстве. «Беги наверх!» – выкрикнул он подруге. Окрик Павла вывел ее из состояния ступора. Маша побежала в противоположную от крена сторону. Казалось, что она перевешивала пятерых человек, стоявших на другой стороне фрагмента. Как будто ее опыт или должность имели больший вес во всех смыслах. Фрагмент, где стоял Павел, сохранил равновесие благодаря слаженной работе Андрея и Жанны. Они не растерялись, где словом, а где и ногами, равномерно распределили людей по нему. «Хреновая ситуация», — заметил Андрей, глядя на Машу, пытающуюся в одиночку выровнять ситуацию. «Я не понимаю, как так получилось», — признался Павел. «Мы ведь реально испугались, что есть шанс погибнуть как раз из-за страха, что мы не рядом. Мы должны быть вместе, потому что любим, но мы не должны бояться потерять друг друга, так что ли?» «Это сложная задачка. Я считаю, что лучше в следующий раз не ворон считать, а держаться за руки», – посоветовал Андрей. Салаги не все справились с этой дисциплиной. Им еще не хватало хладнокровия для принятия решений. Они суетились, действовали толпой, бегая кучей по всему фрагменту, что и приводило в конечном итоге к критическим наклонам и падению людей. Чужая трагедия имела свойство цепной реакции, заражая паникой. И если на фрагменте не находилось человека, способного взять ситуацию под контроль, начинался хаос, оканчивающийся трагически. Когда дорога снова воссоединилась в сплошное полотно, Павел и Маша бросились в объятия. «Это была нам наука», – вымолвила Маша, вытирая слезы. «Надо всегда быть рядом. Когда я поняла, что мы оказались на разных частях, это уже было похоже на смерть». Я тоже испугался. Подумал, что судьба решила проучить одного из нас. Павел крепко обнял подругу. «Это так мило», – пошутила над ними Жанна. Дорога поднялась на свое место. Вдоль нее лежали сотни тел, пораженных молниями. На открытых участках кожи виднелись темные синие полосы, повторяющие рисунки вен. Трупы безмолвно напоминали живым, что исправления не избежать, что любая глупая хитрость будет наказана самым жестоким образом. «Вам преподнесли два урока. Первый – надо слушать старших. Второй – не надо думать, что систему можно обмануть. Напоминаю, что цель вашего нахождения здесь – не дойти до финиша любой ценой, а дойти через борьбу со своими страхами», – громко произнес Павел. «Они не наши», – ответили ему. «Вы плохо меня слушали», – ответил человеку Павел. «Идемте дальше». Маша, пока он произносил речь, успела помочь сотне человек. Как только Павел пошел дальше, догнала и ухватила его за руку. «Не вздумай сбежать от меня на этот раз», – в шутку предупредила она. «Даже если бы захотел, это невозможно, но я не хочу». Павел звонко чмокнул ее в щеку. «Было бы честно, если устроители сделали бы машину времени и отправляли в начало всех двойников в салаг, чтобы те сами убалтывали себя пройти испытания. Слова другого человека всегда ставят под сомнение. А трусливые люди особенно упрямы. Им не хочется расписываться в собственной слабости, и поэтому они всячески отрицают необходимость перевоспитания», — поделился Андрей несвойственной ему мудростью. «Говорю как практикующий специалист в этом вопросе». «Ты уже давно отошел от дел», — Жанна хлопнула его по плечу. «Ты смелый лев?» Она хитро посмотрела на него. «Осталось только выпросить у волшебника мозги». «Вы слышали? Меня только что публично унизили». Андрей возмущенно раздул ноздри. «Чувствую, сегодня кто-то будет очень извиняться передо мной». Новенькие, наблюдающие со стороны за милованиями Андрея и Жанны, не могли взять в толк, как они могут быть такими расслабленными после произошедшего. В их представлении только что случился локальный конец света с массой жертв. Многие из них еще не успели исчезнуть в тумане. Андрей заметил, что на него смотрят с удивленным возмущением. «Простите, но вы сами будете на моем месте спустя 2-3 круга. Невозможно всегда пребывать в ужасе от происходящего. Вам придется смириться или придумать себе, что смерть людей не более чем картинка, направленная для мотивации тех, кто решил бороться до конца». Он отвернулся от салаг. «Павел, прибавь шаг. Не хочу, чтобы наши разговоры подслушивали». Смысла идти быстрее не было никакого. Салаги старались не отставать, а Павел не хотел опережать шары, перекатывающиеся по рычагам. Близился третий эпизод первой волны. Новенькие могли не знать о нем, но опытные начинали нервничать в ожидании. Большинство на основании двух предыдущих эпизодов предполагало, что все повторится, только фрагменты будут еще меньше. Но фобофаги выступили в своем репертуаре. Сделали иначе. Дорога снова дрогнула, как только шары провалились под поверхность, предвещая начало нового эпизода. Опытные участники напряглись, а салаги зашумели и засуетились. Отхлынули подальше от обочин, чтобы, не дай бог, не решили, что они задумали обмануть организаторов испытаний. Начали делиться на группы заранее, пока еще не стало понятно, что их ждет. Дорога, вместо того, чтобы уйти ниже, резко поднялась и замерла на высоте 9-этажного дома. Вместо деления на большое количество фрагментов, она разделилась на 2. И у каждой части в центре образовалось отверстие диаметром с человеческую голову. Получилось так, что на одном фрагменте оказались почти все опытные участники и новички, на другом – только салаги. Изнутри отверстия раздался шум катящегося шара. На фрагмент с опытными участниками выкатился черный, у салаг – белый. Поверхности обеих частей дорог дрогнули и начали колебаться, наклоняя в сторону, где скопилось большее количество людей. Шары покатились под уклон. «Живо туда! 20 человек!» — скомандовал Павел, указав рукой на сторону, противоположную кренящейся. Он сам побежал туда и потянул Машу за собой. Народ отреагировал на его приказ с запозданием, из-за чего шар почти докатился до края. Андрей бросился ему наперерез, чтобы не дать упасть, но после удара ногой по нему понял, что идея оказалась неудачной. Шар весил сотни килограммов и никак не отреагировал на усилия Андрея. Но при этом он проминал прорезиненную поверхность дороги и не разгонялся. Фрагмент начал крениться в обратную сторону. Шар по инерции еще прокатился и замер в метре от края. Постоял немного на месте и лениво покатился под уклон. 10 человек! Бегите туда!» — приказал Павел. Фрагмент выровнялся на время, но баланс все равно оказался не идеальным. Край, направленный в сторону фрагмента с новичками, начал задираться вверх. Шар снова покатился. Рычаг оказался длинным, по сотню метров в одну сторону. Павел схватил Машу за руку и побежал сам, чтобы устроить противовес. Он вспомнил, как Маша перевешивала 10 человек, и решил, что у нее осталась эта возможность. Другие участники тоже попробовали попытать счастье и остановить шар, за что и поплатились. Кто-то отбил ноги, а некоторых он сбил, как кегли, не потеряв скорости. Павел с Машей добежали до края и обернулись. Фрагмент дороги медленно выправлялся. «Идем не спеша к центру», — распорядился Павел. Он так решил сделать, чтобы дорога не накренилась в их сторону. Ему пришла идея, пока он смотрел на катящийся в его сторону черный шар, что его надо снова загнать в лузу, из которой он выкатился, и тогда процесс остановится. Он поделился своими соображениями вслух и стал руководить. Народ начал его слушаться, и буквально за десяток движений шар подкатился к дыре и нырнул в нее. Фрагмент замер, как будто он уже находился на своем месте. У салаг все получалось намного хуже. Только чудом они не уронили шар до сих пор. Он катался у них по кромке дороги. «Они начинают бояться», — негромко сообщил Юрий, подойдя к Павлу. «Плохо. Отсюда я не смогу им помочь». Тем не менее, Павел вошел в состояние светляка узнать, какие подсказки оно сможет ему дать. Интуиция шепнула, что новичкам требуется нормальное управление, чтобы сдвинуть баланс в сторону больше уверенности в себе. Павел встал на край фрагмента дороги и, не выходя из состояния светляка, начал раздавать команды. Его голос, усиленный воздействием здешнего профессионального умения, гремел надо всем. «Кучка на ближнем ко мне крае! Бегите на дальний! 20 человек с правой стороны! Переходите на левую! Живее шевелитесь! Не лезьте под шар, он тяжелый! Так, замрите!» «Теперь с дальнего левого угла. Рассыпались по всей ширине. Рассыпались, я сказал, они ломанулись всей стаей. Слушайте меня внимательно!» Он представил себя мудрым удавом КА перед стаей глупых бандерлогов, неспособных к коллективной игре. «Так, вон те ребята с командиром в красной майке. Да, вы. Вы мобильная группа. Остальные стоят на месте». Руководить одной группой оказалось намного проще, чем всеми. Они послушно бегали по всему фрагменту, и вскоре удалось загнать шар в лузу. Части дорог состыковались и опустились на свое место. «Павлентий, это было круто!» Андрей от души пожал руку Павлу. «Я просто в шоке. Ты установил новый международный рекорд по спасению салаг от собственной глупости. Теперь важно, чтобы они поняли то, что для них сделали». «Посмотрим». Павел устало улыбнулся. «Надо экспериментировать, чтобы нащупать правильный путь. А то будем блуждать в потьмах до скончания веков». «Молодец!» Маша поцеловала его в щеку. «Никогда бы не подумала, что в тебе живет настоящий полководец». «Хе-хе-хе-хе! Полководец!» Андрей громко заржал и получил оплюху от Жанны. «Простите, Павел молодец, управлял стадом, как настоящий пастух». «Хватит!» – остановил лидер поток комплиментов в свой адрес. «Один страх во мне все равно остался. Как только меня начинают хвалить, все сразу идет кувырком. Мы все участвовали в этом, так что молодцы все. И даже я?» — спросил Андрей. «Особенно ты. Если бы не твои шуточки и подколки, мы слишком серьезно относились бы к происходящему. При слове «страх» у меня уже автоматически возникает образ не чего-то пугающего, а чего-то издевательского над ним». Павел хлопнул в ладоши. «Ну, поздравляю с окончанием первой волны. Пора в путь!» Непривычно огромная толпа направилась дальше. Шумно катящиеся шары замерли у последнего рычага. Прорезиненная дорога плавно перешла в асфальтированные дорожки, огороженные низенькими заборчиками. «Я чувствую, 5 этажами сегодня не отделаемся». Андрей посмотрел назад на несколько ручьев, на которые разбилась толпа. «Не загадывай», — снова попросил Павел. «Паш, завязывай со своими суевериями. Управляй реальностью через свои желания», — посоветовал Андрей. «Победи свой последний страх. Страх перед счастливым будущим. Ты получишь только то, чего достоин. И не надо бояться верить в лучшее». «Ладно, я попытаюсь», — пообещал Павел. Он был согласен с другом. Будущее пугало его тем, что всегда обманывало ожидания. Это и сформировало в нем суеверный страх, веру в то, что любые озвученные желания имели свойство не сбываться. Судьба нарочно выманивала из него признание вслух, чтобы затем дать пощечину противоположным результатам. Правда, Павлу иногда казалось, что он просто не понимает, как работает механизм просьбы, и просил неправильно. Он видел вокруг себя людей, которые умели просить и получали, а это создавало внутри него уверенность в личной фатальной несправедливости и страхи перед тем, кто определил ему такую судьбу. Маша взяла Павла за руку и прижалась к его плечу головой. «Не слушай доморощенных психологов. Нам никто не ставил сроков исправления. Пусть все идет своим чередом. Одни страхи вылечим, возьмемся за другие. И мне кажется, тут не лечат страхи перед будущим. Это немного другой профиль и другой уровень». Она применила умение, незаметно приложив руку, чтобы показать Павлу свои чувства. «Ты стал сильнее?» «Мы стали». Он поцеловал ее. И снова легкий страх незаслуженного счастья окатил Павла. Жизнь качели баловала, поднимая, затем опускала в самый низ, забирая источник счастья. «У села, глядя на вас, может создаться ложное представление о том, что все испытания для нас праздник, а для них кровавое соревнование». Андрей посмотрел назад, чтобы узнать реакцию новичков на милование Павла и Маши. Толпе было не до них. Они шли погруженные в себя, не глядя по сторонам. «В нашем мире все точно так же», – произнес Андрей, имея в виду прежнюю жизнь. «Вроде живем все вместе, одни милуются, радуются, а другие чешут по жизни в полном ступоре, в тупик и ничего не видят вокруг». «Это же хорошо. Чем меньше люди интересуются чужой жизнью, тем больше порядка в своей», – заключила Жанна. «Золотые слова», – ироничным тоном поддержал ее Андрей. «Попрошу высечь их в камни и носить с собой». «Вот язва». Жанна ущипнула Андрея за бочок. Игривое настроение моментально улетучилось, как только сменился ландшафт, свидетельствующий о конце безопасной зоны. Павел даже вздохнул облегченно. Излишний, по его мнению, оптимизм, веселость мешали рабочему настрою. Асфальтированные дорожки перешли в желто-серое покрытие, напоминающее материал фрикционных дисков сцепления. Визуально он занимал все пространство без разделения на дорогу и обочины. У Павла даже возникло легкое замешательство, как только ориентир, кусок асфальта, скрылся в тумане. «Меня начинает поташнивать, когда глазу не за что зацепиться», — призналась Маша. «Нас решили проверить, как мы научились чувствовать направление цели». «Сейчас увидим». Павел хотел войти в состояние светляка, чтобы напрячь интуицию, но не успел. На поверхность высунулся хромированный металлический столб на высоту не меньше 3 метров. Несколько штук точно таких же появилось и на удалении в 30 метров. Появились ли еще такие же столбики, туман не позволял увидеть. Толпа замерла в ожидании очередного сюрприза. Поверхность покрытия под ногами дрогнула. Вокруг столбика образовалась окружность радиусом в 15 метров. Вокруг других происходило то же самое. В основном люди оказались внутри окружности. Но были и те, кто остались между ними, и теперь они гадали, им повезло или же нет. Павел все же погрузился в состояние высокой чувствительности. «Все внутрь кругов, скорее!» Громко выкрикнул он, получив ответ 6-го чувства. Большинство среагировали, но остались единицы, кто не внял ему. Опыт убитых молнией людей ничему их не научил. Вскоре круги начали подъем. И тут же стало ясно, что надо распределяться по ним равномерно, чтобы они не кренились на одну сторону. Павел охрип, выкрикивая команды. Круг поднялся на высоту нескольких метров. Благодаря умению Павла быстро считать, он добился равновесия. Внешне их круг находился в горизонтальном положении. По крайней мере, относительно соседних, где с выравниванием были большие проблемы. Люди там бесцельно носились большими скоплениями по поверхности диска и все никак не могли равномерно рассеяться. Круги начали вращаться. И одновременно с началом вращения из металлического стержня отделился обруч, предназначенный как будто для удержания людей. Ухватиться за него могли не более 10 человек, уместившиеся вокруг стержня. Да и то, если одной рукой. «Надо хвататься», — решил Андрей, предполагая, что испытание связано с центробежной силой. «Да, надо». Павел с тревогой посмотрел на людей. «Если круг разгонится, то чем дальше от центра, тем сильнее центробежная сила. Надо спешить!» Андрей схватил Жанну и побежал с ней к ручке. Павел схватил Машу и тоже побежал. Но на ходу крикнул людям, оказавшимся с ними на одном круге. «Народ, хватаемся друг за друга и держимся!» Андрей с Жанной ухватились за обруч, встав рядом. А Павел поступил иначе. Он пропустил Машу перед собой и взялся за обруч. Так у них получилась экономия места. Андрей тоже перехватился. Сзади за Павла тоже ухватился кто-то. И далее друг за другом, образовав цепочки. Цепкая поверхность круга позволяла кроссовкам надежно держаться на ней. Но неизвестно, с какой скоростью он собирался вращаться. А круг набирал обороты. Последние люди в цепочке уже начинали потихоньку голосить. Но вдруг их вопли разом стали громче. Павел повернулся, чтобы узнать причину, и увидел, что внешний край круга ощетинился вертикальными лезвиями, как чистоколом. Значит, разрыв цепочки грозил людям не падением с круга, который еще можно было пережить. «Плотнее подходите к центру!» – громко посоветовал он. «Чем ближе к нему, тем меньше центробежная сила. Женщин выталкивайте к нам, они слабое звено. Расцепятся, полетят все!» Команды подействовали на людей отрезвляюще. Они начали подтягиваться, плотнее хвататься друг за друга. А кто действительно думал хладнокровно, тот позволил женщинам пробраться вперед, где им было проще удержаться. Кроме того, люди хватались не только за впереди стоящих, но и скрещивали руки с теми, кто находился сбоку. Получался более крепкий замок. Круг плавно набирал скорость. Павел начал чувствовать ломоту в пальцах и онемение. Они побелели от нагрузки. Надо было сокращать рычаг. Он перехватился за обруч предплечьями, плотно прижав Машу к обручу. Она обхватила его руки, чтобы уменьшить усилия Павлу. Андрей тоже перенял опыт, а за ним и все, кто одержал на себе всю цепочку людей. На соседних кругах творилось страшное. Из-за разбалансировки по весу они вращались неровно, с биением. И кроме того, в горизонтальной плоскости имелась заметная амплитуда. В сумме неравномерные силы приводили к увеличению нагрузок. Сразу 3 человека оторвались от одной из цепочек и с криками налетели на лезвие. Кого-то страшное событие мотивировало сопротивляться еще сильнее, а кто-то опустил руки. Сразу несколько человек с разных сторон разлетелись в стороны и встретили со смертельными препятствиями. Кровь долетела до людей на круге, где находился Павел. «Не обращаем внимания!» – выкрикнул он. «Помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за тех, кто за вас держится! Умереть всегда успеете, а вот пожить!» Его не слышали люди, проходящие испытания на другом круге. Там кто-то сдался, и сразу с 10 человек понесло кубарем по поверхности круга. Павел не смотрел туда. Зажмурился и считал, чтобы отключиться от всего, в особенности от того, что не чувствует рук. У него создалось ощущение, что он висит над пропастью и держит на себе 20 человек. Маша помогала ему при помощи своего умения. Но оно не добавляло сил, только усмиряло панические позывы. На соседних кругах случилось еще несколько срывов, о которых можно было узнать по крикам и ударам о лезвие. После этого, когда казалось, что никаких сил не осталось, круг начал замедляться. Лезвия спрятались под поверхность, как будто их и не было. Полная остановка произошла только когда они сравнялись с остальной поверхностью. До этого момента люди боялись расцепляться, ожидая подвоха. Жуткая картина ожидала выживших. Несколько десятков людей, убитых лезвиями, и чуть больше 10 насаженных на металлические колья из числа тех, кто не захотел забираться на круги. Крови было очень много. Пришлось шлепать по ней, иначе никак не выбраться за пределы кровавой окружности. Новички с соседних кругов выглядели намного более шокированными, чем те, которые оказались вместе с опытными. У Павла никто не погиб. Он сумел найти правильное решение, а участникам хватило ума подчиниться. «Я не знаю, как мне удалось выдержать», — признался Андрей, глядя на руки. «Мне кажется, завтра мои ручки будут болеть и согнуться, как лапки тираннозавра». Он изобразил, как это будет выглядеть. «Не смеши», — тихо попросила Жанна. «Людям сейчас очень тяжело». А я и не смешу. Мне больно и страшно вспоминать. Я мог расцепиться. Я был на грани отпустить обруч», — признался Андрей. «Не знаю, откуда взялись силы». «Я тоже чуть не выпустил его. Наверное, там знали, насколько нас хватит». Павел кивнул вверх, намекая на организаторов. «А вы не знаете, когда эта бодяга закончится? Я согласен на четверку и небольшую премию за прилежание», — обратился Андрей туда же, куда указал друг. «А в ответ ничего», — произнес он после небольшой паузы. «Видать, на пятерку тянут. Еще две таких карусели я не выдержу». К счастью, вторая волна оказалась короткой. Фрикционная поверхность закончилась, уступив место дороге, выложенной плиткой. Павел, пользуясь передышкой, пересчитал людей. Погибло 73. На финальное испытание они вышли в количестве около 700. Обычно к третьей волне насчитывалось не более 150. Жанна вряд ли могла управлять таким количеством салаг, и поэтому стоило рассчитывать, что найдется другой способ уменьшить смертоносность последнего испытания на круге. Павел обнял Машу. «Я тебя не раздавил?» – спросил он с улыбкой. «Я об этом не думала. Мне сейчас пришла мысль, что надо было снять брюки и привязать ими себя к обручу». «Блин, а это хорошая была бы идея», — Павел рассказал о ней Андрею с Жанной. «На брюки надейся, а сам не плашай», — ответил на несвоевременное предложение Андрей. «Развязались бы или лопнули, и понесло бы вас по миру суповыми наборами. В следующий раз, Мария, подавай иди до, а не после, а то мы все умные задним числом». «Ладно, не задним местом», — ехидно ответила ему Маша. «Упражняйтесь в остроумии, развивайте ум», – посоветовал Павел и присел прямо на плитку. «Привал. Переведем дыхание». Андрей присел рядом. «Да уж, ой, устроили нам парк культуры и отдыха. Покатали на каруселях». Он кряхтя выпрямил ноги. «Земная твердь была, вода была, тьма была, мезозой был. Осталось только в воздухе пройти испытание, перебороть боязнь высоты». «Ага», — согласился Павел. «Невесомости не было». «Не надо. Заблюем друг друга с непривычки». Павел улыбнулся и задумчиво посмотрел в туман. «Сегодня особенный день», — произнес он негромко, как будто самому себе. «Ты про что?» — поинтересовался Андрей. «Не знаю. Про внутренние ощущения. Даже без состояния светляка чувствую благость. Как будто свет сфокусировался на мне и ласкает душу теплом». «Ты как кот, который ложится под солнечных зайчиков». «Я думаю, что мы добрались до определенного уровня. И это нормальное состояние человека, пребывающего в гармонии с миром. Такое постоянное осознание, что все вокруг создано для тебя и является с тобой одним целым». Андрей наклонился к уху Павла. «Маша злоупотребляла своим умением?» Он предположил, что друг находился под некой формой ментального воздействия. «Нет, у меня своей дури хоть отбавляй». Павел встряхнулся и похлопал себя по щекам. «Бррр, снотворное состояние!» Он не давал команды продолжить путь, пока Маша не закончила свою работу. А ее было немало. 550 салаг нуждались в промежуточной реабилитации. Кроме получения помощи, они задавали вопросы и очень ждали ответов. Поговорить со всеми было нереально, но Маша старалась никого не обидеть. «Вот он, минус от того, что мы в большом плюсе», — устало пошутила она. «Мне нужны помощники». «В следующий раз я пойду с тобой», — предложил Павел. «Нет, мне нужна еще одна Фрейда, а лучше две. Надо бы присмотреться, не собирается ли у нас стать ею кто-нибудь. Выбор-то сейчас огромный. Сегодня на разборе полетов надо будет просветить всех», — пообещал Павел. Он поднялся и осмотрел развалившуюся на плитке толпу. Салаги, заметив, что он встал, напряглись, бросили недовольные взгляды. «Понимаю вас, никуда идти не хочется. И мне тоже, уверяю, доставляет мало удовольствия это мероприятие. Но надо. Остался последний рывок, и вы перестанете считаться салагами и перейдете в группу опытных. Завтра вы уже не будете так пугаться. А послезавтра так вообще вас будут пугать не фобофаги, а неадекватные салаги, подставляющие под удар. Наберитесь оптимизма и вперед к очередному крематорию, как бы это двусмысленно ни звучало». Он дождался, когда люди начнут подниматься. «Пора идти дальше». Павел подал руку Маше. Непривычно огромная толпа направилась к третьей волне круга. Еще до того, как закончилась безопасная зона, с ее стороны потянуло озоном. Павел ожидал увидеть мощные электрические дуги, причину ионизации воздуха. Но вместо них их ждала шахматная доска. Огромное поле, состоящее из квадратов размером примерно 2 на 2 метра, из материала, похожего на диэлектрик. Он напоминал эбонит, но цвет имел бежевый и темно-коричневый. Чередовались квадраты, как в шахматах, через одного. На каждом имелись числа от 6 до 12. На коричневом квадрате они были выполнены бежевым цветом, на бежевом, соответственно, темно-коричневым. Толпа замерла перед ребусом, опасаясь заходить сразу. Андрей почесал затылок. «Есть у нас шахматисты в команде?» – спросил он. «Сдается, нам тут не просто ходить придется, но еще и задачи решать». «Может, надо найти зависимость?» – предположила Маша и собралась наступить на бежевый квадрат с цифрой 8. «Погоди, не надо!» – остановил ее Павел. В этот момент сверху ударили друг за дружкой несколько электрических разрядов. Они как будто пробежались по квадратам в случайном порядке. От вспышек заребило в глазах, а в воздухе еще сильнее запахло озоном. «Я не успел понять, в этом была система или нет?» – спросил Андрей. «Никто не успел понять. Я думаю, нас просто припугнули». Павел снова посмотрел на цифры. «Чего тут думать? Белые клетки для белых, коричневые для всех остальных», – пошутил Павел. «Короче, белые начинают и выигрывают». «Зачем цифры? Это что, время срабатывания в секундах до того, как ударит разряд молнии? Или количество человек на одной клетке? Или индекс значимости, когда придется рубить фигуры?» Павел размышлял вслух. Ошибка могла стоить жизни. Он вошел в состояние светляка. Интуиция подсказала, что стоять и смотреть им не дадут долго. Пора было начинать, чтобы не погибнуть всем разом. Павел встал на клетку, на которую перед этим собиралась наступить Маша. «Семь человек, встаньте рядом со мной!» – попросил он. Маша забежала раньше всех. Затем Андрей с Жанной, а дальше и остальные. «Стоять! Я сказал семь!» Павел остановил лишних, не понявших условий отбора. «Вы группируйтесь самостоятельно и становитесь на клетке в количестве, указанном на ней!» «А дальше что?» – спросил Андрей. «Будем чего-то ждать?» «Если обойдется, то будем переходить на следующие клетки. Я думаю, раз мы наступили на бежевый цвет, то нам теперь на коричневый наступать запрещено. Будем идти по диагонали, добирая или убавляя людей». «Сейчас начнется паника», — предположила Жанна. Она обратила внимание, что салаги суетятся перед полем, боясь не успеть. «Надо двигаться вперед, чтобы люди заходили». Андрей кивнул в сторону бежевого квадрата с цифрой 10. «Надо, переходим». Они перешли восьмером. «Давайте к нам еще двое!» – позвал Павел. «И поспешите, народ! Времени у вас не так много!» «А что делать-то?» – спросил мужчина, стоявший поблизости. «Становитесь на клетку в количестве, соответствующем числу, указанному на полу!» – пояснил Павел. «Встали на бежевую, идите только по ней, добирая или отпуская людей. Передайте по цепочке, что я сказал!» Ясность задачи позволила людям успокоиться и просто занять клетки. Павел с друзьями и сам успокоился и быстро перешел на 4 клетки от края. Вдруг из тумана показался летающий дрон. На одной стороне, обращенной к людям, имелся экран с цифрой 10. Дрон истерично завизжал, после чего стало ясно, что начался обратный отсчет. На поле еще не успели зайти под 200 человек. «Блин, быстрее переходим на следующую клетку!» – поторопил Павел. «Один, останься!» Они перешли на новую клетку всемером. Парень из числа опытных остался стоять в одиночестве на клетке, на которую не зашли следующие участники. «Вы чего тупите?» – крикнул им Павел. «Живо переходите!» «Нет, там надо 8 человек всего, а нас 9, а за нами 6. Они не успеют правильно расставиться!» – ответили с предыдущей клетки. «Верно», – согласился Павел. «Назад!» Группа вернулась на прежнюю клетку. Если бы не отсчет, можно было бы все успеть. Обреченные погибнуть за пределами шахматной доски решили испытать судьбу и ломанулись сквозь занятые клетки на пустые. Кому-то удалось это сделать, но большинство в момент окончания отчета и последовавшего за ним гудка сирены находилось еще в процессе. Некоторые испортили результат не только себе, но и тем, кто занял квадраты правильно, оказавшись на них в момент подведения итогов. Несколько сухих разрядов сверкнули совсем рядом. У Павла волосы на голове приподнялись от статического электричества, распространившегося в воздухе. Около 100 человек погибли от ударов молнии. Но это было еще не все. Как и предполагал Павел, люди, перескочившие в панике с квадрата одного цвета на другой, тоже попали под разряд, но уже безо всякого оповещения. «Замерли! Не двигаемся!» – выкрикнул Павел. «Паника, смерть! Всем стоять!» Помимо озона, в воздухе запахло паленой шерстью. Тела погибших дымились, распространяя тяжелый запах. Народ постепенно начал приходить в себя. «На этом круге не побегаешь», — заметила Жанна. «Да, здесь ходить надо, причем правильно». Павел осмотрелся. Трупы перегородили некоторым участникам свободные ходы. Непонятно, за кого они считались, за человека или уже нет. «Погибших передавайте назад, за пределы поля. После этого двинемся вперед», — распорядился Павел. Процесс оказался небыстрым. Организаторы давали понять, что им не нравится ждать при помощи блуждающих разрядов. Они не задевали людей, но поддерживали определенный уровень страха. Как только последнего покойника убрали с дороги, снова появился дрон с обратным отсчетом и визгливой сиреной. Он отсчитал до нуля, и ничего не произошло. Все находились на своих клетках. Пришлось немного комбинировать, чтобы правильно распределить людей. Но это того стоило. Люди вдохновились и начали смелее двигаться вперед. «Если сегодня у нас в холодильнике не окажется торта, я подам рапорт на увольнение», — пригрозил Андрей. «Рапорт?» — усмехнулась Жанна. «А ты, оказывается, служишь». «Служу, ваше благородие. Каждый день, как на войне, а то и похлеще. Потери тут побольше будут». «Будьте внимательнее», — попросил Павел. «Не обсчитайтесь». «Никогда не любил шахматы, а теперь еще больше не люблю. Неприятная ассоциация на всю жизнь», — с чувством произнес Андрей. «Люби больше», — посоветовала Жанна. «Не будешь любить, попадешь в другой мир, где тебя научат этому чувству». «Стесняюсь спросить, как будут выглядеть их методы? Если так, как я думаю, то почему бы и не взять уроки?» Андрей мечтательно закатил глаза. «Как раз так, как ты бы не подумал. Заставят любить силой того, кто будет вызывать у тебя отвращение», — предположила Жанна. «Фу, ну у тебя и фантазия!» Андрей ухватил ее за талию. «Мне кажется, нам не грозит такое испытание». Медленная и нудная третья волна заняла пару часов как минимум. Погибли еще двое, не успевшие найти подходящую клетку и умершие с достоинством. Павел близко к сердцу принял их смерть. Он видел смирение на их лицах и даже успел войти в состояние светляка, чтобы увидеть этот процесс глубже, и пожалел об этом. Он успел ощутить это чувство последних мгновений жизни. И страх, и торжество, и глубокую тоску по тому, чего уже никогда не будет. «Ты побледнел», — заметила Маша и приложила руку. «Спасибо», — Павел натянуто улыбнулся. «Ты из-за них?» «Да. Я знаю, что чувствуют люди за мгновение до смерти». «Забудь. Нам надо жить». Маша поцеловала Павла. «За всех переживать психики не напасешься». «Угу». Из тумана вместо ожидаемой финишной прямой возникла высокая стена. Она словно указывала, что команда справилась со сложной задачей, и ее за это поднимают на более высокий уровень. Клетки закончились, но люди еще пытались осмотрительно ставить ноги, боясь получить электрический разряд. Для подъема имелся примитивный подъемник, выполненный, как можно было ожидать, в форме простого рычага. На длинной стороне имелся противовес, а на короткой – огромная корзина, прикрепленная к поверхности. В нее грузились выжившие люди, открепляли корзину и медленно возносились вверх, на финишную прямую. Павел осмотрел механизм приведения рычага в работу сначала снаружи, потом изнутри. Он понял, что включить его можно только находясь снаружи, и человек, решившийся на это, не сможет покинуть круг. «Заходим все, заходим!» – скомандовал он. «Скоро стемнеет, надо спешить!» «А ты чего сам не заходишь?» С беспокойством поинтересовалась Маша. «Капитан заходит на корабль последним!» – пошутил Павел. Он дождался, когда все зайдут в корзину. Народ набился плотно, как селедки в бочке. Некоторые салаги, поняв, что страшное осталось позади, позволили себе шутки. «Ха-ха-ха, руби канат, начальник!» Смеясь, предложил ему мужчина с крупной армейской татуировкой на плече. «Сейчас посмотрю, как тут устроен подъемный механизм». Павел направился в сторону рычага, активирующего подъемник. «Паша, ты куда?» – забеспокоилась Маша. «Сейчас, не переживай». Он отмахнулся и даже не повернулся в ее сторону, боясь, что глаза могут его выдать. Павел подошел к рычагу. Хотел взять паузу, но, услышав, как Маша пробивается к выходу, дернул его. Корзина с людьми резко пошла вверх. «Зачем?» Услышал он громкий, стремительно удаляющийся крик подруги. «А кто тогда?» – спросил он негромко.